без сожаления отодвинул куда-то, отбросил прочь непонятную дородную тетку, писателем, быть может, и выстраданную, но им Стасом явно нет. Однако все же не зря вспомнил из Селлинджера, ибо поверил вдруг в то, что Христос действительно остался нетленным и что частички Его время от времени появляются в людях, в зверях или даже в деревьях. И одна из этих частичек во Владе, и именно от нее, от этой частички, в ней, во Владе, так безгранично много преданности оказавшемуся рядом человеку, которого мало того, что не успела полюбить, но и который, что уж греха таить, ей противен. Потрясающе. Непредставимо. Для все более индивидуализирующегося человечества, для все более звереющей страны. Но отсюда непреложно следует, что он, Стас, обязан отогнать сон, наваливающийся на него так же тяжело, как навалился когда-то на учеников Христа в Гефсиманском саду и утешитель. Нет, не утешить. В этом глаголе слишком явственно слышится утеха, а утешить боль, которая ее сейчас мучает, и страх, который она впервые за эти дни так остро ощутила. Для этого, размечтался он, хорошо бы не заговорить, а запеть, словно баюкая. Ничто, кроме песен Акуджавы, конечно, не подходит. И лучше была бы... К чему нам быть на «ты», к чему? Мы искушаем расстояние, совсем не громкое, будто бы извиняющееся. Примечание. Музыка написана Булатом Акуджавой, а текст считается его вольным переводом с польского стихотворения Агнешки Осетской, адресованного поэту. Конец примечания. «Потому что песня эта, — думал он, — посапывая все так же сонно, — про нас. Приятно, что не говорите, услышать из вечерней тьмы. Пожалуйста, не уходите». Конечно, думал он, посапывая еще сильнее, конечно же, про нас, ведь, пожалуйста, не уходите, это моя мольба, часть моей мольбы. Пожалуйста, Влада, не уходите раньше меня туда, откуда все сущее, уже по другую сторону. Давайте уйдем вместе, так же вместе, как брели все эти дни по сопкам». Но непреодолимо сонный все молчал и молчал, и выговориться захотелось ей. Лучше, конечно, если б можно было это сделать перед кем-нибудь из родных и близких. Да ведь у нее таких только бабушка и, не разлей вода, подружка Дашка. И очень хорошо, что их здесь нет. Зачем же всем сразу погибать? Придется, стало быть, выговариваться перед этим московским вахлаком, из-за которого все так сложилось. Вернее, все так чудовищно не сложилось. Но сейчас ей почему-то показалось, что он на самом-то деле из тех, перед кем выговариваться можно. Хотя бы потому можно, что прежде чем на редкость медлительный вахлак сообразит, как ответить, стоит ли охнуть сочувственно или потрясенно воскликнуть: «Ой, блин!» У нее внутри все уже выплеснется. «Ты себя не ругай, что ногу подвернул, и нормально идти не можешь. Просто невезуха у нас с тобой, вот и все. Если б не месячные дошли бы, надо было б тебя на себе доволокла. У меня на факультете и в командах кличка знаешь какая? Лошадь. Я ведь... по плаванию мастера сделала. По волейболу тоже сделала бы, если бы остальные девчонки вполовину так старались. Это тренер наш так говорит. В общем, как в кино. Спортсменка, комсомолка, отличница. Не красавица, сама знаю. Но ведь не в красоте же счастье, правда? А в чем тогда? Из Воронежа захватила таблетки. Мы их глотаем, чтобы не случалось обильных месячных вне соревнований. Викосол называется. Еще когда на маршрут собиралась, в руках повертела и подумала, да зачем они? Еще ведь не скоро, никаких признаков. А чего стоило, скажи на милость, их в кармашек рюкзака сунуть? Не сунула. Вот от этого пустяка и погибнем. Еще позавчера в голову мне стукнуло. Дура, Викосол не захватила. А когда начнется, ты же этот шкаф на себе тащить не сможешь. Тебя саму впору будет тащить. Если б хоть костер развести, сегодня погрелись бы. А завтра уж поплелись как-нибудь. Так нет же. Еще и с коробком лоханулась. Собиралась последнюю минуту, ни спичек, ни Викосола. На тебя ведь никакой надежды не было. Но ты таким уродился, тут уж ничего не попишешь. А я? За какие такие грехи Бог меня разума лишил? Нелепый ты человек, правда нелепый. Двухметрового роста ребенок. Вот сейчас чего лежишь, как бревно? Обнял бы, что ли, руку на живот положил. Глядишь, легче б мне стало. Может, через часок-другой опять смогла бы тебя потащить. Так нет же. Слушай, а ты вообще мужчина? Или голубой, как в Москве сейчас модно? Или я такая уродка? Вроде нет, мужики подкатывались часто. Теперь жалею, что недотрогой была. Совсем балда, думал Стас, не только не выныривая из сна, но еще более в него проваливаясь. Не понимая, что не могу я к ней подкатываться. Разве можно подкатываться к тому, что послано свыше? За всю жизнь ни разу не сказал бы ей «я вас люблю». Нет, придумал бы что-нибудь оригинальное и парадоксальное, ближе к Ницше. Например, «ненавижу, но не могу без вас жить». А только такой бывает истинная любовь. И ведь учтите, так говорил не Заратустра, так говорю я. Но полно, что для нее, Воронежки, Ницше? Или все же правильно, воронежанки? Не перейдем мы с нею на «ты», не про нас песня. И вообще нет песен про случайности, которые так странно соединяют. Про ее практику, мой вояж за документами, не кстати пришедшие месячные, спички, Викосол. Скоро уже совсем замерзнем. Обниму, вожму ее в себя. Как, однако, медленно и тяжело поднимается рука. А умирать, оказывается, не очень-то и страшно. Это от того, что нет боли и просто замерзаю? Или от того, что в обнимку с нею замерзаю? В январе 1990-го агония страны ощущалась даже на Камчатке, издавна живущей несколько на особицу, и ранее немыслимое начинало казаться естественным, а естественное – немыслимым. Исчезновение Влада и Стаса не взволновало ни сорвавшегося в запой начальника геолога съемочной партии, ни вечно полупьяных вертолетчиков, которым была всучена карта другого маршрута, коих было порядка 10. Все они начинались в одной и той же точке, однако заканчивались совершенно разных, порядочно друг от друга отстоящих. И зря ребята спешили вернуться туда, куда их накануне доставил вертолет. Никто в эту точку за ними вылетать не собирался. На третий день их отсутствия спохватились, как это часто бывает в России. Женщина, та самая кладовщица-повариха-раздачица, забеспокоилась, что нет ребят, ни девчонки шустрой такой, которой мир по молодости ее дурости еще кажется добрым, ни огромного нескладного парня, который на девчонку так запал, что готов, небось, за нею всю жизнь косолапить, как медведь, которого тянет за кольцо, продетое в его нос, какая-нибудь киношная цыганка, пивунья-плесунья. И мучила совесть, что припасов им выдало мало, а девчонки так еще и те, которые поплоше. На четвертый день Валентина, очень подходящее имя для таких хлопотливых, умудрилась из Анавгая дозвониться в Москву, в приемную министра, и сквозь шумы и треск тысяч километров оставить товарищу Курмбанбекову сообщение, что посланец его пропал. На следующий день министр был в Петропавловске-Камчатском. Еще через 4 часа в Анавгае, куда взял только неотступно следующего за ним помощника с рацией спецсвязи, а управляющему Камчатгеологии лететь с собой запретил. Слишком живо Томт напоминал ему, что это сам он, министр СССР, Курбанбеков Магомед Мусааглы, отец 3 дочерей, уже пристроенных в прочных замужествах, послал на гибель того, кого считал единственным сыном. Послал, не поборов растворенную в крови, рабское подчинение большим цыковским начальникам, заранее, как он догадывался, распределяющим, кому какое месторождение достанется. Ну так вот же они, извлеченные из местных архивов данные геолога разведки, интересоваться которыми в министерстве под присмотром по-доброму прищуренных глаз КГБ было опасно. Хотя начальнички из конторы уже тоже, наверное, делят. Не нефтяные скважины, так золотые прииски. Вот они, проклятые папки с грифом «Секретно», валяющиеся в комнате, в которой Стас ночевал, перед тем, как сгинуть в сопках. Он с девушкой пошел. Прервала какое-то совсем уж похоронное молчание министра Валентина. «Не девка, огонь! Она его выведет, вот увидите. Молиться надо!» И Курбанбеков пошел в кабинет начальника партии. Окатил его ледяной водой из ведра, мигом принесенного все той же Валентиной. Подождал, пока тот чуть придет в себя, и спросил, где их искать. «Если перепугались, пошли назад в Анавгай, тогда хана. Там лес тайга непроходимой становится, волки шастают и медведи-шатуны», — хрипел начальник. «Но поищем и в этом направлении, товарищ министр. Хотя бы 3 дня поищем для очистки совести. Может, сообразили ребята, пошли к рыбокомбинату, который в Вычинском? Тогда военных подключать надо. Это их зона. Вертушки у них мощнее наших и ниже ходить могут. Я сейчас лично...» «Ты сейчас лично?» — прервал его Магомед Аглы. «Немного просохнешь и начнешь молиться. Я не умею. Научись. И хорошо молись. Дни и ночи. Я тоже буду молиться. Но над этой частью земли все же Христос, а не Аллах главный. Если ребят не найду, застрелю тебя. Пистолет табельный у меня с собой». 3 суток министр не вылезал из кабины вертолета. Всматривался, дорезив в глазах сверху, заставлял садиться на каждую маломальски пригодную поляну, искал следы. Ничего. Ни малейших признаков того, что по направлению к Анавгаю вообще кто-то двигался. На 4-е сутки по рации спецсвязи Курбанбеков вышел на Министерство обороны. Попросил поднять военные вертушки для облета зоны вдоль побережья Охотского моря. Там потребовали санкции чуть ли не генсека, но помощник самого не дал министру-академику, одному из самых знаменитых геологов мира, услышать голос президента, главнокомандующего и прочее, прочее, прочее. «Невозможно», — ответил, как обрубил. «По таким ничтожным поводам на связь с первым лицом страны не выходят. Действуйте по своей вертикали, через секретаря ЦК, номенклатурой которого являетесь». И Курбанбеков понял, что ни сам, ни его халуи разговаривать с ним не станут. Уж слишком он хорошо и, главное, очевидно, для них знает, чего все они на самом деле стоят. И впервые в жизни очень захотелось заплакать. От того, что скоро останется не только без страны, в которой работал и жил самозабвенно, но и без любимой, которая ему смерть сына, конечно же, не простит. Думал и о самоубийстве. Сил на то, чтобы пристрелить начальника партии, у него, конечно же, не хватит. Но приставить дуло к собственному виску сумеет. Так бы, наверное, и сделал. Но почему-то стыдно было перед Валентиной. Уж так упоенно она верила, что ребят спасут молитвы. Ее и не выходящего из своего кабинета начальника, взявшегося читать вслух Библию с самого начала книги «Бытия». Читать подряд, запинаясь и чудовищно перевирая слова. Курбанбеков не стал выходить на командующего округом, а связался прямо с командиром вертолетного полка. «По уставу обязан отказать. Но вы обязательно подумаете, что отказываю вам, как азербайджанцу. Не хочу, чтобы так подумали. Поэтому завтра на рассвете подниму 5 бортов», — ответил тот, выслушав сбивчивый рассказ до нельзя измученного человека. «Сами можете лететь на любом. Координировать поиски буду лично». «А как же ваше командование?» «Товарищ министр, полк здесь меньше года после Афгана. Чем хотите, клянусь, стингеры гораздо страшнее любого командования». «Как ваша фамилия, полковник?» — спросил Магомед, уловив знакомый акцент. «Варданян, товарищ министр, бывший бакинец». И добавил совсем уже дружелюбно, как во время счастливо случившегося застолья: «Главное, что мы с вами люди». «Скоро полковник Варданян, армянин азербайджанцу такое говорить не станет. И азербайджанец армянину тоже. И вообще человек одной национальности человеку другой национальности. Ничего, Магомед Мусаевич, говорить, может, не станут, а помнить будут, особенно бакинцы». «Да проснись же ты, кричи, прыгай, маши красной курткой, чтобы заметили. Господи, какая у тебя рука тяжелая, из-под нее не выберешься». Стас очнулся наконец и услышал гул. Первый за почти 2 недели звук с равнодушного неба. С трудом поднялся, схватил ярко-красную куртку, но даже с просонья, с оледенения, прежде чем закричать, запрыгать на одной ноге и замахать, догадался, что так Влада может совсем замерзнуть. Снял с себя свитер, набросил на нее. И так это было трогательно, не кстати, что она опять заплакала. Вот так вот, совсем по-женски, радуясь рушащемуся с неба долгожданному гулу. Заплакала навзрыд. Избилась в комочек под необъятным свитером Стаса, стойко пахнущим его телом, и подумала с некоторой даже безнадежностью, сбивчиво, словно бы и в мыслях заикаясь от рыданий, что этот запах будет ее преследовать долго. Может быть, даже всю жизнь. Курбанбеков, выпрыгнув из кабины, едва только вертолет приземлился, ликовал: «Шукюр Аллаха оглум, шукюрки табдым сени». Примечание: «Хвала Аллаху, сынок, хвала ему, что нашел тебя. Если б тебя не нашел, как твоей матери в глаза бы смотрел». Конец примечания. Он еще и готов был петь, как Ашук. Примечание. Профессиональный поэт-певец у народов Кавказа. Конец примечания. И ничего, ничто, ни пилот, ни штурман, ни едва ковыляющий Стас не понимали, о чем его вопли, о чем будут его песни. Совсем это не важно, потому что не замерзающее в этих краях море и собравшиеся чуть поодаль сопки, покрывшие свои вершины бело-зелеными платками, понимали каждое счастливое слово. И винт вертолета, кружащийся, как его собственная полуседая дурная башка, понимал каждое счастливое слово. И плевать им было, на каком языке оно выкрикивалось или пелось. Он бежал к Стасу и гордился, что бежит так легко в своем любимом тяжелом кожаном пальто на грубой выделке шерстяной подкладки, том самом, в котором по дороге на казенную министерскую дачу заехал в издательство «Недра». Думал, что на 5 минут заезжает, а увидел подчеркнуто неподобострастную женщину-редактора. И оказалось, что не заехал, а дошел, добежал, донесся, дополз. И, обняв этой женщины сына, за 7 с лишним лет, успевшего стать родным и перерасти его на целую голову, министр не преминул прокричать, теперь уже беззвучно, первому лицу страны, прокричать, чуть ли не приплясывая и вызывающе демонстрируя фиги. Так прокричать, будто бы кровь его от чинопочитания, подхлемажа и всякой подобной гадости в раз очистилась. И ты бы быстро бегать умел, если б 1000 километров по горам Карабаха, а потом по болотам и топям Западной Сибири отшагал, а не по паркетам их отскользил. Но теперь уже никогда не сможешь, и счастлив так не будешь, и свободен так никогда не будешь. Ухожу, я понял, ты, шайтаном меченый. «Дядя Мамед!» — кричал Стас. «Дядя Мамед! Девушку надо поскорее в салон, замерзает!» «Молодец!» — похвалил Магомед. «Настоящий мужчина всегда должен о девушке думать!» Так же легко понесся к Владе, подхватил ее, хоть исхудавшую 12 килограммов, однако все же не пушинку, на руки, и понес к вертолету, приговаривая. «Валентина так и сказала, она его выведет! Ай, девушка Джан! Ай, девушка Джан!» Штурман, несший куртки бродяг и набитый камнями рюкзак Влады, за министром едва поспевал и удивлялся, какие они, однако, бывают шустрые. Доставили Владу в Анавгай. Курбанбеков, поклонившись и прижав руку к сердцу, сказал Валентине: «Спасибо». Хотел было добавить еще что-нибудь очень цветистое, похожее на настоящий кавказский тост, но почему-то не добавил. И вертолёв полетел в Петропавловск-Камчатский так быстро, словно в Анагвае. Ему совсем не понравилось. Так быстро, что Стас не успел в попыхах спросить у Влады ни адрес ее, ни телефон. Что ж, удивилась, досадливо пожала плечами. Потом отлежалась денек, слопала, яростно молотя челюстями, двойные порции всего самого вкусного, что он сумел изобрести и изготовить Валентина. И, не маясь ни желудком, ни воспоминаниями о Стасе, отправилась камералить. Начальник партии Библию все же дочитал вслух. И так это его потрясло, что вычеркнул из головы память о жене, бросившей его в анавгайской глуши. Вытравил из организма потребность в алкоголе и вскоре стал любимым немноголюдной своей паствой пресвитером одного из дальневосточных приходов. Валентина же, на которой он в конце концов женился, очень естественно и быстро превратилась в хлопотливую мать-командиршу общины. В 1990 году Стас еще ничего не знал о настоящей астрологии. Однако позже, начав ее изучать, стал проецировать новообретенные знания на недолгое свое прошлое и удивляться, насколько точно все совпадает. И то, что дядя Мамед, уйдя в отставку, начнет преподавать в том же Губкинском, но вскоре умрет, измученный не болезнью, а незаполненностью жизни. Что обе жены его, и законная, и некогда любимая, и мать Стаса, любимая до последнего вздоха, совсем недолго останутся на земле, можно было вычитать из астрологических таблиц. И то, что дочери его, Гюльнара, Тамила и Нигяр, все три восточные красавицы, однако каждая на свой лад, неожиданно станут для Стаса настоящей, более чем кровной роднёй, можно было в этих таблицах увидеть. Даже о самом главном, о том, что будут они с Владой друг для друга насущностью и проклятием, таблицы рассказали. Сначала Тамилле, а потом и ему. Однако все это не в 1990-м, а позже, много позже. Рассказ о долгом блуждании Стаса и Влады и о чудесном их спасении до сих пор по Камчатке гуляет. Приправленный, конечно же, изрядной дозой трагизма, а иначе легенды не возникают. Бродили не 10 дней, а почти месяц. Нашли их лежащими в обнимку, скелетообразных и почти оледеневших. Еле откачали, причем ему пришлось ампутировать обе ноги, а ей почему-то грудь. Так и бедуют, не расставаясь до сей поры. Впрочем, Влада и Стас сами эту историю никогда не слышали, да и о существовании такой не знают. Но вот Селлинджер потом, уже вернувшись к себе в Корниш и приступив к роману, сказал себе, что только так могут рождаться легенды о всепобеждающей силе любви.